Глава пятая. На бланках штандарта. В этом году случилось большое несчастье с Черноморским флотом. На подходах к румынскому порту Констанца вице-адмирал Бострем посадил весь флот на мель. Позорное дело случилось на глазах множества публики, собравшейся на берегу, так как Румыния ждала русские корабли с визитом дружбы. Бострема судили заодно с флагманским штурманом. В этом же году был суд и над офицерами императорской яхты «Штандарт». Известно, что русский царь и германский кайзер, словно соперничая друг с другом, ежегодно околачивались на зыбких водах, демонстрируя один морское невежество, другой — прекрасную выучку. Вильгельм II на зависть русскому кузену умел произвести даже такую сложную операцию, как швартовка боевого крейсера в переполненной кораблями гавани. Итак, речь идет о штандарте, который ходил под особым императорским стягом, имея свои особые бланки под царским гербом и орлами с Андреевским флагом. Это особый мир Романовых, не имеющий ничего общего с бытом Александрии и Ливадии. Наши историки флота и революции обошли этот мир стороной, а между тем внутри штандарта, как внутри яичной скорлупы, творились иногда удивительные дела. Начнем с команды. Матросов отбирали из числа безнадежно тупых, реакционно мыслящих или, напротив, острых и ловких, прошедших через горнило матросских бунтов, но которые раскаялись и стали называться покаянниками. Прямой расчет на то, что ренегату отступления нет. Кают-компания «Штандарта» формировалась лично царем из офицеров двух различных категорий. Это были отличные боевые моряки, умеющие к тому же вести себя в высшем свете, или наоборот, отпетые негодяи, обладающие противоестественными вкусами. К развратникам, как известно, Николай II неизменно благоволил. Командиром штандарта долгое время был свитский контр-адмирал Иван Иванович Чагин, который в Цусиму, командуя крейсером «Алмаз», увидев, что эскадра окружена и уже поднимают белые флаги, дал в машину фульспид, полный вперед, и, прорвав блокаду японцев, геройски дошел до Владивостока. Молодой и беспечный холостяк с аксельбантом на груди, он не совался в дела царской семьи, был просто веселый и добрый малый. Но рядом с ним на мостике штандарта качался и флаг капитан царя, контр-адмирал Костя Нилов, забулдыга первого сорта. Трезвым его никогда не видели, но зато не видели и на четвереньках. Нилов умел пить, выдавая свое качание за счет корабельной качки. Этот человек, открывая в буфете штандарта бутылку за бутылкой, сам наливал царю, позволяя себе высказываться откровенно. «Я-то знаю, что всех нас перевешивают, а на каком фонаре — это уже не так важно. По этому случаю, государь, мы выпьем». Был обычный день плавания, и ничто не предвещало беды. Яхта шла под парами в излученных финских шхер, когда раздался страшный треск корпуса, причем вся царская фамилия, заодно с компотом и вафлями, вылетела из-за обеденного стола так, что на великих княжнах пузырями раздулись юбки. «Спасайте наследника престола!» — закричал Николай II. Шум воды, рвущийся в пробоину ниже ватерлинии, ускорил события, а в шлюпку вслед за наследником Алексеем очень резво прыгнула и сама государыня Александра Федоровна. «Скорее к земле!» — верещала она. Вокруг было множество островов. Эти острова кишели солдатами, которым были даны прямолинейные, но мало продуманные инструкции палить без предупреждения по-всякому. Представьте себе картину. Императрица с цесаревичем подгребает к острову, а тут ее осыпают густым дождем пуль. В этот момент некто вырывает из ее рук сына и заодно с ним скрывается в пучине. Нескоро на поверхности моря, уже далеко от шлюпки, показалась усатая морда матроса, который, держа мальчика над водой, доплыл обратно к штандарту, пробоину на котором уже заделали. Решительного матроса явили перед царем в кают-компании. «Как тебя зовут, молодец?» «Матрос срочной службы, деревенька!» «Зачем ты прыгнул с наследником в море?» «А как же! Надо было спасать надежу России!» Туп он был, но сообразил, как делать карьеру. Его наградили Георгием, нашили на рукава форменки шевроны за отличную службу и внесли в придворный штат с титулом дядька-наследника. До этого за мальчиком присматривал английский гувернер Сидней Гибс, который жаловался в мемуарах, что гемофилия сделала из мальчика калеку. Как и все дети, он хотел побегать, поиграть, а я запрещаю и хожу за ним, как курица за цыпленком. Но я не в силах уследить за ребенком. Попав на дармовые царские харчи, деревенька, сын украинца-хуторянина, сразу показал, на что он способен. В одну неделю отожрался так, что форменка трещала, и появились у матроса даже груди, словно у бабы-кормилицы. За сытую кормежку он дал себя оседлать под лошадку цесаревича. Деревенька сажал мальчика себе на шею и часами носился, как угорелый, по аллеям царских парков, выжимая свою тельняшку потом, будто после стирки. Но зато цесаревичу теперь не грозили царапины и ушибы. Распутин поначалу малость испугался, заподозрив в матросе соперника по опеке над Алексеем, но вскоре понял, что тот дурак, к интригам не способен, и они дружно гоняли чаи из царского самовара с царскими бубликами. «Только ты сам не упади!» — внушал ему Распутин. Но это еще не конец морской романтики. Вскоре столица империи наполнилась революционными прокламациями. Для жандармов это не новость. Новостью для них было то, что на этот раз прокламации были отпечатаны на императорских бланках штандарта. Призывы к свержению самодержавия очень красиво и даже поэтично выглядели на фоне императорских гербов и короны. Степан Белецкий сказал Курлову: «А, конечно, они латали пробоины у стенки Балтийского завода, рабочий класс и просветил покаянников. Это ж ясно». За посадку штандарта на рифы Чагина судили заодно с Костей Ниловым. Их выручил финский лоцман, доказавший на суде, что риф, острый как иголка, известен только старым рыбакам, а на картах он не отмечен. Чагин был оправдан, но он не вынес того, что под палубой его штандарта размещалась подпольная типография, жарившая «Долой царя!» прямо на корабельных бланках. Свидетель пишет, что Чагин зарядил винтовку и, налив ее водою для верности, выстрелил себе в рот. Голова разлетелась вдребезги, оставив на стене брызги мозгов и крови. На панихиде гроб был покрыт андреевским флагом, а на подушке вместо головы лежал носовой платок. Факты, обнаруженные следствием, держались в строгом секрете. Штандарт имел свои особые тайны. Из документов известно, что пока царь с Костей Ниловым упивались в корабельном буфете, Алиса с Вырубовой перетаскали по своим каютам почти всех офицеров штандарта. От команды не укрылось это обстоятельство, а трубы вентиляции и масса световых люков давали возможность видеть то, что обычно люди скрывают. Матросы подглядывали в каюту Александры Федоровны, когда она нежилась в объятиях то одного, то другого офицера, получавших за это удовольствие флигеля дьютанства. Охотница она до наслаждений Венеры была очень большая. Так царица перебрала всех офицеров, пока не остановила свой выбор на Николае Петровиче Саблине. Личность неяркая, обычный флотский офицер, неразвратен, и этого достаточно. Живя в этом Содоме, он страдал одним чувством — бедностью и унижением от этой бедности. Царица открыла ему сердце, но не кошелек. Саблин — слабенькая копия Орлова. Прежде чем он стал командиром штандарта, он приобрел большой авторитет в царской семье. Если в доме Романовых назревал очередной скандал между супругами, арбитром выступал Саблин, который, внимательно выслушав мнение противных сторон, объективно и честно указывал, кто прав, кто виноват. 27 июля после месячной болтанки в Шхерах штандарт вернулся к берегам, а на 27 августа был запланирован отъезд царской семьи на киевские торжества. Николай Павлович Саблин навестил свою холостяцкую квартиру на Торговой улице, где и блуждал по комнатам в унылом одиночестве. С лестницы неожиданно прозвучал звонок. Саблин впустил незнакомого господина, который всучил в руки ему визитную карточку. Под именем Игнатий Порфирьевич Манус помещалась колонка промышленных титулов. «Итак, что вам, сударь, от меня угодно?» Манус очень прозорливо и быстро окинул убогое убранство квартиры захудалого дворянина. Оглядел молодого стройного офицера. «Я знаю, что вы человек порядочный, но бедный, и потому решил помочь вам, чтобы вы стали богатым». «Каким образом?» — удивился Саблин. «Вы стали любовником нашей императрицы». «Ложь!» — выкрикнул Саблин. «Не спешите!» — умерил его пыл Манус. «Я вам покажу фотоснимок одной сценки, сделанной тайно в каюте штандарта». Саблин разорвал фотографию, не глянув на нее. Раздался скрип. Это смеялся Манус. «Неужели вы думаете, что избавились от позора? Негатив снимка находится в банке одного нейтрального государства». «Это шантаж!» — воскликнул Саблин в ужасе. Манус и не пытался ему возражать. «Конечно, шантаж. Самый обычный. Ведь я вас уже назвал порядочным человеком. Теперь назову себя непорядочным человеком. Что делать, если так надо? Обладая такой фотокарточкой, осмеливаюсь требовать от вас полного и беспрекословного подчинения мне». Один рывок сильного тела, и голова Мануса была отброшена на валик кресла, а в кадык ему уперлась острие кортика. «Пожалуйста, режьте!» — прохрипел Манус. Но после моих похорон фотоснимок должен быть опубликован в одной неприличной газете, а мои люди заодно уж перешлют копию и вашей невесте, на которой вы собираетесь жениться, зарез на приданное». Саблин отбросил кортик и спросил, что ему под лицо от него понадобилось. Манус поправил воротничок на потной шее. «Я финансист, а потому мне нужно, чтобы вы проводили в кругу царя идеи тех операций, какие выгодны для меня. Хотите сделать из меня второго Распутина? Ну, подумайте сами, какой же из вас Распутин?» — огорченно отвечал Манус. «Такой красивый, такой приятный офицер. Распутин давно в моих руках, но его примитивным мозгам не осилить тонкостей финансовой техники. Этот тип, вызывающий у меня отвращение, не видит разницы даже между акцией и облигацией. Короче, зачем вы пришли? Познакомиться и договориться относительно гонораров на будущее. Вы начнете действовать по моему сигналу. Я готовлю для матери России министра финансов, который нужен России. То есть не России, а вам. Но я уже сроднился с Россией, теперь что мне, что Россия — это один черт. Каковцев меня устроить не может. Вы надеетесь, что я способен свергнуть Каковцева? А почему бы и нет? Капля камень долбит. Сегодня вы за табльдотом штандарта скажете, что Владимир Николаевич демагог. Завтра Распутин скажет, что Каковцев плут. Глядишь, и царь задумается. Анархисты рвут министров бомбами. За это их вешают. Мы взорвем Каковцева шепотом, и никто нас не повесит. Напротив, мы с вами еще разбогатеем. А вы, чудак такой, схватились за свой острый ножик, на котором что-то еще написано. Он взял кортик, прочел на лезвии торжественные слова: «Штандарт. Честь и слава».